Глава первая. Я или эгоизм как основа для нерукотворного памятника себе. Это глава о том, как любить себя, превратить эгоизм в ресурс, эффективно взаимодействовать с миром и расширить границы своей карты реальности. Счастье — это хорошее настроение, а путь к счастью — узнавание себя. От чего у вас портится настроение? От чего улучшается? Узнавание себя должно быть главным предметом в школе. Но черта с два. В нашей стране есть школы с углубленным изучением физики, химии, литературы, иностранных языков. Но нет ни одной школы с углубленным изучением себя. И, видимо, мне придется восполнить этот пробел системы нашего образования на базе адекватных техник НЛП, которые научат вас хорошему настроению от души, для души и по заказу.